Страшная пытка. Если бы я знал наверняка, что меня вычислили духи, это было бы весьма огорчительно, но вполне знакомо и понятно. Алягер ком алягер, как говорится. Однако киллер, нанятый чеченцами, звонил явно русак. Может звонить жертве и предупреждать, что ее вычислили, только в том случае, если он полный идиот. Или в том случае, если он желает, чтобы жертва по каким-либо причинам избежала своей участи. Потому, например, что он, этот киллер, близкий друг жертвы. Но тот, кто звонил, не был моим другом. Это не ходи к гадалке. Не был он и сотрудником правоохранительных органов. В противном случае у моего двора давно бы уже ползал по кустам СОБР и какой-нибудь подполковник милиции, облаченный в бронежилет, хрипло орал в мегафон условия сдачи. Потому что я маньяк-убийца, психопат и сволочь. С такими сотрудники разговаривать только через мегафон, и предметом разговора может являться лишь обсуждение условий безоговорочной сдачи. По той же причине звонарь не мог быть и человеком полковника Шведова, выполнявшим его поручение. Полковник, он тоже сотрудник. В общем, кругом вопросы. Очень грустно. Я долго терялся в догадках, страдал от неизвестности и начал спать на полу, в противоположном углу от кровати. Гася свет, я аккуратно сооружал на постели из одежды контуры человека. Забирался с подушкой и вторым одеялом под стол и, вооружившись топором для разделки мяса, в полглаза дремал, вздрагивая от каждого шороха. На мою просьбу снабдить меня автоматом и гранатами Кротовский изумленно вытаращил глаза и с минуту озабоченно морщил лоб и кусал нижнюю губу, стараясь уловить в моем взоре признаки помешательства, не иначе. Я успокоил его и сообщил, что времена ныне тревожные, а потому неплохо было бы позаботиться о собственной безопасности. Но истинную причину своего беспокойства называть не счел нужным. А вдруг он сообщит об этом Белому, и тот из-за внезапно возникших осложнений откажется заниматься моими проблемами. Короче, автомат Вовка зажал, но сказал, что по первому моему звонку сюда припрутся два десятка вооруженных быков и устроят всем, кому надо, веселую жизнь. На то мы порешили. Я продолжал спать под столом, сжимая рукоятку топора. Баритон каждую ночь около 2 часов методично названивал и интересовался моими делами. А я, в зависимости от настроения, либо пытался выпытать у него, кто он такой, либо посылал его подальше и шел дремать и терзаться сомнениями. В конце концов, меня посетила интересная мысль, за которую я ухватился как за спасительную соломинку. Наверняка это Кротовский дал Белому мой телефон, и какой-то мужик по заданию бригадира названивает мне и нагоняет туман. Для чего? А чтобы не выкобенивался. Чтобы знал свое место и был благодарен по гроб за оказанную заботу и бригадирову ласку. Вот здорово! Такое объяснение одним махом все ставило на свои места, и, пожалуй, самое главное, оно было логически единственно приемлемым. Больше ничего толкового я придумать не мог, а потому остановился на своей догадке и внушил себе, что так оно и есть на самом деле. Я не трепетал больше, когда в прихожей в 2 часа ночи раздалась прерывистая трель, а выходил спокойно, солидно брал трубку и спокойно посылал баритона в и на детородный орган. Вот так. Спустя 10 суток Белому вновь потребовались мои услуги. Рано утром я еще не успел приступить к зарядке, заявился Кротовский и безо всяких объяснений повез меня к бригадиру, загадочно пожимая плечами и кривя рот на мои вопросы о цели визита. По прибытии Белый вручил мне нулевую МВшку штучной работы, а к ней импортную оптику, глушитель и 5 пачек целевых патронов, и велел в течение 2 часов освоить оружие так, чтобы я с 30 метров без промаха попадать в мишень научился площадью 40-50 квадратных сантиметров. Вообще-то это задача для солдата, первогодка. Я безо всякой тренировки и оптики попаду с такого расстояния в спичечный коробок. Однако армейская служба намертво отбивает желание проявлять дурную инициативу. А потому я добросовестно развлекался с винтовкой 1,5 часа. Сжег 4 пачки патронов и под занавес специально для бригадира отстрелил одно за другим 5 горлышек у молочных бутылок. Удовлетворенный результатом, бригадир кратко посвятил меня в детали предстоящего мероприятия, и мы с Кротовским выдвинулись на его Мазде в окрестности заброшенного сталелитейного завода. Здесь в 11:00 должна была состояться стрелка между Белым и Примаком, бригадиром центрального района. О содержании предстоящего толковища Белый уведомить меня не счел нужным, сообщив лишь, что в последнее время Примак маленько оборзел и начал чересчур много брать на грудь, не по чину. А потому наш бригадир намеревался, как он выразился, маленько вправить мозги сопляку. 40 минут мы с Вовкой сидели на пригорке в кустах, в полукилометре от завода, по очереди обозревая через 12-каратный бинокль подступы к объекту. Лениво болтали о всякой всячине и грелись под вялыми лучами неласкового уже осеннего солнца. В 10:30 прибыла боевая охрана Примака, 30 серьезных мужиков на 3 тачках, экипированных автоматами, помповиками и еще какой-то дребеденью. Мужики грамотно прочесали окрестности и оперативно заняли удобные позиции, рассевшись парами в разнообразных природных и технических сооружениях. Какой-то лохматый толстый дядька с косичкой потоптался пару минут на пятачке у административного корпуса, предполагаемом месте стрелки, поглазел по сторонам, прикладывая ладонь козырьком к бровям, довольно почесал задницу и, усевшись в «Тойоту», уехал прочь. За ним отвалили остальные машины. Дав круг по лесополосе, примыкавшей к заводу, мы с Вовкой приблизились к заранее облюбованному пролому в заборе и 5 минут сидели там, изучая особенности обстановки. Наиболее оптимальный вариант являла собой парочка, разместившаяся в полуразвалившейся беседке у складов. Тополиная аллейка надежно прикрывала ее от остальных охранников и одновременно давала нам возможность скрытно выдвинуться к месту проведения акции, от которого до пролома было около 20 метров. Крадучись, я успешно преодолел это расстояние, приблизился вплотную к беседке и пару минут слушал, о чем переговаривается засада. Без 11:04 в беседке зашипела радиостанция, и уверенный голос сообщил: «Раз-раз-раз, территория наша, наша территория, все в ажуре, едут. Всем соблюдать режим радиомолчания». «Вай, молодцы, прям КГБ, мать вашу так!» — мысленно поздравил я руководителя боевой охраны и осторожно выглянул из-за бортика. Клиенты мои удобно скрючились с обеих сторон от входа в беседку и внимательно наблюдали за Пятачком у административного корпуса, абсолютно не интересуясь тем, что творится у них в тылу. Сказали же, наша территория, ну и нехрена глазеть зря, внимание распылять.